«Хорошее отношение к собакам». Прочитано по изданию «Закон полярных путешествий. Рассказы о Чукотке». Магаданское книжное издательство, 1986 год. На собак география накладывает свой отпечаток, как и на людей. Характер пса формируется окружающей средой, как и характер человека. Но человек равнодушный забывает об этом. Для него все собаки на одно лицо, и ко всем собакам у него одинаковое отношение. У плохих людей животных надо отбирать, если животное не имеет возможности оставить хозяина. В этих записях пойдет речь о чукотских собаках, живущих на берегу реки Большой Анюй, впадающей в Колыму. Четвероногие Большоанюйского побережья отличаются от своих собратьев, живущих на материке, точно так же, как люди тундры от людей юга. Все чукотские собаки работают или в упряжке, или помогают охотнику в тайге, или сторожат избушку от зверя. Я расскажу о собаках в период короткий и для них непривычный, в период вынужденного безделья или заслуженного отдыха, как хотите. В короткий период заполярного лета, когда чинятся нарты в ожидании первого снега, когда зверь не подходит к зимовью и сторожить нечего, когда уходишь за лосем и берешь в лодку только одного пса, любимчика, остальные воют, стонут от ревности, просятся тоже. Глазик. На берегу Большого Анюя село Пятистенное. На сопке, покрытой фиолетовыми пятнами иван-чая, три ряда домов. Дома стоят ровно, в три линеечки. В них почти никто не живет. Только в крайнем Юкагир Егор с женой и детьми. Да в центре Ламут Филиппыч с женой-чукчанкой. И в самом верхнем мы, ихтиологический отряд, на лето и осень, избирающие тундру или тайгу. Да совсем недавно три русских парня сколотили рыбацкое звено, починили снасти, подписали договор с совхозом и поселились в самом нижнем доме у воды. Упряжка собак у Егора, упряжка у Филиппыча. Упряжка набрана у ребят. Хотят и на зиму остаться, думают зимовья рубить. Нам упряжка ни к чему. Мы с первым снегом свернем экспедицию и уплывем на север. А там, у океана, ждет самолет. А раз собак своих нет, то все чужие наши. Привечаем их, знакомимся. Они тоже к нам привыкают. Ночью над сопкой висит солнце, тишина, пахнет росой. И над рекой странные метелки все лето рыжей травы. Никто ей не знает названия, и мы в наших ученых книгах-определителях так и не нашли ей имени. Но пахнет она только ночью при росе. Пахнет сеном, сеном с материка. Вот-вот коровы появятся из-за сопки, медленный, тяжелый молоком. Пахнет детством и бабушкиными сказками. Но в солнечной светлой полярной тишине, когда будто и вода в реке течет медленней, физически ощущаешь, как на сотни верст окрест ни жилья, ни человека, и лишь первозданность природы, а ты и река, и трава, и спящие собаки — все едино. Опускаешь в воду руки, перебираешь гальку на дне, моешь лицо, возвращаешься домой по узкой, тянущейся в гору тропинке, несешь в руке мокрый красивый камень — халцедон. Повторяя сбоку все изгибы тропинки, тянется в гору молодой овес. Полоска овса не шире тропинки. Откуда он здесь, за полярным кругом? Мы долго угадывали странную судьбу этой полоски. И я вижу караван геологических лошадей. Вот они поднимаются в гору, и вьюки их тяжелы. Копыта скользят на береговой глине, и лошади чуть-чуть оседают на задние ноги. Они идут к перевалу за сопку, а из порванного вьюка последней лошади тоненькой струйкой сыплется овес. Теперь проросший овес показывает путь, которым шли неизвестные нам ребята. У них свой путь, и у нас. Из фиолетовых зарослей иван-чая выскакивает фиолетовая молния. Странный зверь странной окраски. Я бегу за ним, но фиолетовый зверь стремительно ныряет в овес, прыгает через тропинку и пропадает. Днем рассказываю Егору. Я видел утром дикую собаку, синяя-синяя, даже фиолетовая, черно-фиолетовая. Смеется. Это Глазик, он домой приходит редко, любит свободу. Глазик? Ну да, так его зовут. У него глаза разные. Вечером придет. Вечером я пью у Егора чай, и он показывает в окно. Из густой травы, озираясь, выходит длинный тощий пес. Ребра его можно сосчитать. Собаки глядят на него спокойно, потом отворачиваются, будто Глазика и нет. Глазик стоит у крыльца, опустив голову, но подняв глаза. Из-за этого кажется, будто смотрит он из-под лобья. Один глаз у него белый, второй темно-коричневый. Егор выходит на крыльцо и молча кидает ему рыбу. Глазик хватает рыбу и стремглав кидается в кусты. «Теперь не скоро придет», — бурчит Егор. Увидел я его через неделю, когда жарил на улице рыбу. Глазик вышел на запах. Мне хотелось, чтобы пес не боялся меня. Я вынес на крыльцо мясо. «Глазик!» Он смотрел на меня настороженно, весь подобравшись для прыжка. Я протянул ему руку с мясом. «Глазик!» Но этот жест испугал его. Он прыгнул в кусты и скрылся. Оставленное для него мясо съели другие собаки. Меня удивляла его пугливость и недоверчивость. «Он всего боится, Егор. Он ничего не боится. Его звери боятся. Собаки не дерутся с ним». Он может не вернуться? Не знаю. Он дикарь, любит быть один. Бандит-одиночка, индивидуалист, охотник. В тайге сейчас привольно. На косах собираются зайцы. В лесу птичий молодняк.